Скороговорки. Скороговорки — это эффективный инструмент для развития дикции, артикуляции и скорости речи. Они полезны актерам, дикторам, ораторам и всем, кто хочет говорить четко и красиво. С чего начать? Первое. Разминка артикуляционного аппарата. Перед тем, как браться за скороговорки, нужно разогреть мышцы губ, языка и челюсти. Используйте упражнения, данные ранее. Второе. Медленное и четкое проговаривание. Сначала произнесите скороговорку очень медленно, выделяя каждый звук. Следите, чтобы все согласные были четкими, а гласные — звучными. Третье. Постепенное ускорение. Как только текст звучит чисто, увеличивайте темп, но не допускайте проглатывания звуков. Если сбиваетесь, вернитесь к медленному темпу. Четвертое. Повторение и вариации. 10-15 раз без ошибок — хороший результат. Усложняйте. Шепотом. Тренирует артикуляцию. С закрытым ртом. Усиливает контроль над губами. С карандашом или пробкой во рту. Между зубами сложно, но эффективно. Примеры скороговорок для тренировки. Простые. Для начинающих. Первое. 33 корабля лавировали-лавировали, да не вылавировали. Тренирует Р и Л. Второе. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Чередование «кл» — «кр». Средней сложности. Первое. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Работа с шипящими — «ш», «с». Вторая. Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. Тренировка «ж», «з». Сложные. Для продвинутых. Первое. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве двора. Быстрое чередование «др», «тр». Вторая. Косой козел козу косит. Коза косится, козел злится. Сложные сочетания. КЗ, СЦ. Очень сложные. Мастерский уровень. Первое. Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки мои. Быстрое повторение. ПК. Вторая. Лигурия, Лигурия, Лигурия — регион в Италии, где лигурийцы лимоны лизали, а лигурийки ликеры лили. Скорость плюс сложные сочетания. Дополнительные советы. Записывайте себя на диктофон. Так легче замечать ошибки. Тренируйтесь перед зеркалом. Следите за артикуляцией. Используйте скороговорки с проблемными звуками. Если не выговариваете «р», выбирайте скороговорки с этим звуком. Чем чаще практикуетесь, тем быстрее улучшится речь.